Глава 73. Когда вспыльчивая особа в ярости. Рурик спал на диване, свернувшись уютным калачиком, и улыбался во сне. А Шушана вышагивала по столу и беззвучно, но выразительно сердилась, а за ней с уважением наблюдала Муринка. «Щердитша!» — время от времени шептала Муринка, складывая ушки и прижимая их к голове. «Это еще что?» — думала Таня. «Вот когда про все это узнает Рууха, вот тогда мы и увидим, что значит «щердитша». И они увидели. Нет, Рууха и сразу бы прибыла, но завернула к Ивану, который сидел за работой весь день, пользуясь тем, что новогодние праздники давали ему такую возможность. «Ванечка, а вы ели?» — осведомилась деловитая лиса, выяснив, что в холодильнике-то все есть. «Но до него ж дойти еще надо». А это жуть как далеко для программера, увлеченного работой. «Ну, понятно. Клавиатура лежит целая, ненадкусанная, мышка непогрызенная, провода опять же пока целы. Значит, до обеда еще далеко», — усмехнулась вредная особа и сходу накрыла Ивану такой стол, что отойти от зрелища голодный айтишник нашел еду, просто не смогла. Жуть как забавно было. Короче, когда она вышла из комнаты уже сытого и практически дремлющего за компом Ивана, Рурик уже крепко спал. А вот утром первое, что она услышала, это был радостный голосок ее дальнеродственного, но любимого лисенка. «Лёлик, а, Лёлик, а ты можешь меня еще подбросить высоко-высоко, а потом обязательно поймать?» — пищал от восторга Рурик. «Счастье-то какое!» Ахнула Руха, распахивая дверь комнаты. «Руричек, ты снова говоришь!» Счастье было еще и в том, что в норушном доме был огнеупорный коридор, который Руха уже использовала при первом посещении владений Соколовского. Он очень пригодился, когда она узнала о том, почему именно Рурик молчал. Леланд с Враном отправились выгуливать лисенка в закрытый норушный дворик. А Руха слушала то, что ей рассказывала Таня. Слушала, слушала, а потом сдавленно попросила Шушану срочно открыть то место, где можно сбросить лишнее огненапряжение. «Очень нужно», — лаконично объяснила она. «Да», — через несколько минут проговорила Шушана, возвратившись к Тане. «Там такая иллюминация! Не завидую я этому лисоучителю, когда Руха до него доберется. А что это случится, я ничуть не сомневаюсь». «Интересно, у него остался еще кто-то из приверженцев натурально лисьего образа жизни?» Таня покосилась на окно, за которым крупными хлопьями шел снег. «В лесу сейчас не очень-то комфортно, как мне кажется». «Это уж точно». Шушана последнее время несколько раз прогуливалась с Татьяной около терема, но предпочитала это делать у Тани за пазухой, высунув только нос, чтобы подышать воздухом. Одна мысль о том, что кто-то по собственному желанию взял своих малышей и отправился жить в лесные норы, вызывала у нее оторопь. Руха вернулась через полчаса, уже более-менее спокойная, но напоминающая слегка задремавший вулкан. От покоя до извержения его может отделять всего несколько секунд. «Я доберусь до этого мерзавца! Он сильно пожалеет, что вообще когда-то пасть открыл для того, чтобы высказывать всякие лисоглупости!» Она даже порыкивала слегка, чем весьма впечатлила своего внука Иврана, которые привели навозившегося в снегу по самые уши и счастливого Рурика. Продолжила она уже, когда Лёлик увёл его на ёлку. Новогодние праздники и лисятам нравятся. «Но сначала я достану его родителей. Это святая обязанность лис — беречь своих лисят. А эти мои родичи, они же сами так слушали того паразита, что Рурику даже в голову не пришло усомниться в его словах. Ну как же, родители-то ему полностью доверяют». «Как же мог спорить с ним маленький лисенок?» Руха встала и несколько раз прошлась по кухне, а потом прищелкнула пальцами. «Технологии наши все. Сейчас я им видеозвонок устрою, такой, что мало не покажется. Она приволокла тонкий и легкий ноутбук, быстро связалась с родителями Рурика, а дальше кухню сотрясали такие звуковые волны, от которых Терентий смылся в Танину комнату и залег там под кроватью, прикрывшись подушками. Самой мягкой фразой была такая: «Вы, два лиса идиота, ваш сын шел на смерть ради вас, а вы не подумали ни о нем, ни об остальных ваших детях, когда вляпывались в вашу великую идею. Он в 1000 раз ответственнее и лучше вас. Он вас любит больше жизни, а вы ценили свои дурацкие идеи больше, чем собственных детей. Вы его не заслуживаете». Когда человеческих слов не хватало, Руха переходила на родной язык, и это было настолько выразительно, что Таня почти даже пожалела ошарашенную, перепуганную, изумленную до крайности рыжеволосую пару. Впрочем, Руха и по-человечески выражалась сильно. «Бедный Рурик, это вы втравили его в ту дикость. Он готов был погибнуть, только чтобы вам жилось хорошо, а вы...» «Вы только и могли мямлить о великой лисоидее!» «Теть!» — пытался вклиниться рыжеволосый мужчина. «Я же не знал, я бы его...» «Молчи!» — прицикнула на него жена, у которой яростью сверкали глаза, а волосы норовили встать дыбом. «Молчи! Я никогда не прощу тебя за то, что ты не дал мне отгрызть его поганый хвост, уши и что-нибудь еще для ровного счета!» «Но я хотела это сделать, когда думала, что он просто отправил Рурика охотиться вглубь леса перевертыша. Но сейчас...» «Собирайся, срочно!» Лисья ярость в людской форме выглядела впечатляюще. «Тем более, что там еще остались лисы. И, по-моему, даже с лисятами есть». «Стоять!» — рыкнула Руха. «Не сметь ехать без меня. Я сейчас выезжаю к вам, чтоб с места не двигались, дождались». «За лисятами присмотрит их бабушка, а мы с вами прокатимся до того леса». «А Руричек?» — заволновалась его мать. «У него праздники. Пусть он от ваших глупостей отдохнет. С ним побудет Лёлик». Если уж Руха что-то делала, то, казалось, аж пространство закручивается рядом небольшими вихорьками-вороночками. Она позвонила Лёлику, рассказала ему, что он остается Рурика ответственным лисом, велела дать трубку Рурику, предупредила о том, что она уезжает по делам, но очень скоро вернется. «И присмотри за Лёликом», — велела она, «а то он у нас в последнее время рассеянный такой». А закончив разговор, подмигнула Тане. «Теперь Рурик от Леланда не отстанет ни на секунду. Он и правда очень ответственный лисеночек. Как же хорошо, что ты сумела понять, что с ним, вызвала на откровенность и помогла». После объятий Рухи у Тани осталось ощущение, что ладони у той как-то подозрительно горячеваты. И когда она уехала, Татьяна сказала Шушане: «Мне кажется, что первым делом она все-таки что-то припалит руриковским родителям, поэтому и не взяла лисенка». «Само собой. Воспитывать взрослых на глазах их детей не стоит. А то, что она их сейчас воспитает, это точно. Еще и троюродная сестра поможет. У нее дара нет. Вот только, как Руха говорила, очень и очень тяжелые лапы. Короче, родителям не позавидуешь. Но это все мелочи по сравнению с тем, что будет ждать того гада». Вернулась Руха только через несколько дней. Правда, была исключительно довольна. «Рурик где?» — это было первым, что спросила лиса. «С Леландом и Соколовским. Филипп Иванович пригласил их на съемочную площадку. Там вроде что-то сказочное снимается. Так что Рурик в полнейшем восторге», — доложила Таня. «Правда, Сокол сказал, что лучше бы ты сама лапы не марала. Он бы с удовольствием поохотился для тебя. Он тебе звонил, но ты была вне зоны действия». «Ну, я тоже охоту люблю», — хитро прищурилась Руха. «А вне зоны, так в глубине леса ничего не ловит, связи нет. Этот припадочный лис уволок десяток ненормальных подальше в чащу. И, как выяснилось, подбивал еще одного малыша пойти к сердцу леса. Вовремя мы приехали». «Ты была с родителями Рурика?» — уточнила Шушана. «Нет, что ты. Нас на охоту собралось прилично. Вся родня не только моей троюродной сестрицы, но и тех, кого он сманил на природу. Целая облава была. Руха потерла ладони, а в глазах вспыхнул диковатый огонек. Мы сначала прочесали ближайшие окрестности, потом я изловила глухаря, и он доложил, что несколько лис нарыли норы севернее, в буреломе. Он нас и проводил до места, сообразил, что чем меньше нашего племени, тем спокойнее местные птицы будут жить. Я его честно отпустила. В перевертыше надо свято соблюдать то, что пообещал. Так что глухарь на радостях еще раз помог. Выманил из нора голодавших лис. Там снега полно, дичи мало, а мышей не все привыкли ловить и есть. Короче, почти всех последователей того гада мы сцапали благодаря тому, что они ловили глухаря, а самого учителя мы выгнали из самой комфортабельной норы и гоняли по лесу почти сутки. Руха помахала в воздухе правой рукой, и Таня с Шушаной сходу поняли, что гоняли гада не только лисы, но и рухины огни. «На нем хоть сколько-то шерсти осталось», — заинтересовался Терентий. «Немного, на пузе разве что», — честно призналась Руха. «К тому времени его последователям объяснили, что происходит. Они опросили своих лисят. Один признался, что и его тот фряк обрабатывал для похода без возвращения». «И что? Они поверили?» «Да, в конце концов, поверили. Правда, я изо всех сил держала себя в лапах, чтобы этих дурней тоже не опалить. Да вы бы посмотрели на тех лисят, одни косточки и шкурка. Какие такие великие идеи возвращения к природе и натуральности жизни стоят голодных глаз собственных детей? Я уж не говорю о прямой угрозе их жизням». «И чем все закончилось?» Опять влез Терентий, который сейчас очень радовался, что не злил эту лису. С такой право же лучше аккуратнее. «Да погоди ты, закончилось. Когда я оставила его без большей части шерсти, Рурикова мать таки погрызла ему хвост. Правда, не весь, но приличную часть». «И куда делся среди снегов полулысый лис с погрызенным хвостом?» Бодро поинтересовался кот. «Мы собирались его забрать и судить, ну, по нашим законам. Но он вывернулся из пут и кинулся туда, куда посылал лисят», — посерьезнела Руха, потом продолжила. «Никто из нас не пошел за ним. Есть места, куда никому не стоит ходить, если не позвали. Впрочем, если позвали, тоже. Не факт, что сможете выйти, оставшись с собой». «Думаешь, он не вернется?» уточнил Терентий. «Думаю, что нет. Тот лес не любит лис, а раз вернул Рурика, то явно был недоволен действиями учителя. Я спрашивала, лисенок рассказывал, что ему было страшно, когда он шел. Но он, чтобы было не так жутко, начал рассказывать, зачем он идет. И страх пропал, его пожалели и вернули. Вряд ли учитель будет признан достойным жалости. Скорее всего, его оставят служить интересам перевертыша до конца его дней. Выйти он оттуда не сможет». Руха оскалилась и насмешливо добавила. «Ради власти над умами тех несчастных, обдуренных им лис, он был готов делать недопустимое. А теперь сам будет жить там без возможности выбраться и быть рабом леса перевертыша». Таня переглянулась с Шушаной. Идея следующей командировки стала казаться все менее привлекательной. «А такое уже было?» — осторожно уточнила Таня. «Да, было. Давно, правда, но было. А почему ты спрашиваешь?» «Ее сокол хочет отправить в то самое урочище, о котором ты рассказывала», — вздохнула Шушана. «Я чего-то волноваться начала». «Он что, сбрендил?» — удивилась Руха. «Нечего там Тане делать. Разве что помощь нужна как раз тому, кто так же заперт, как этот лис. Но все равно Тане там делать нечего». Именно с этого она и хотела начать, когда увидела сокола. Но у него на руках прыгал счастливый до писка Рурик, который, увидев Руху, метнулся к ней, ни на секунду не переставая рассказывать, как много он всего посмотрел, как там интересно, как его угощали, как он... «Вот болтушка!» — добродушно улыбнулся Лелланд. «Кстати, бабуля, ну что ты сделала? Он же даже ночью меня караулил, подкрадывался и в лапах укладывался». «Он очень умный и ответственный лисеночек», — с полнейшей уверенностью заключила Руха. Рурик, освобожденный от обязанности по присмотру за Леллондом, помчался играть с нарушатами, а Руха, сверкнув глазами, цепко не оторвать, взялась за локоть Соколовского. «А скажи мне, зачем это ты Таню в Шушмар собираешься послать?» «И ничего-то от тебя не укроется», — рассмеялся Соколовский. «Не заговаривай мне зубы, ты не колобок». «Это точно», — хохотнул Сокол, а потом изящно перевел разговор. «А что это у нас с Шайер такой задумчивый прополз?» «Сокол». «И за ним зачем-то Гудини крадется. Удивительно, да? Так, секундочку. А почему от Карбыша пахнет шоколадом и вишневым ликером? Граждане, кто дал Карбышу конфеты с ликером? Таня, эвакуируйте, пожалуйста, Полоза. У нас в коридоре боеготовный хомяк».